Москва, Лефортовская набережная, 7 июля, четверг, 17:33. Здемиру всегда нравились реки. И горные, бурные, быстрые, шумные, резкие, и равнинные, полноводные, с виду неспешные, но скрывающие под тяжестью медлительности гигантскую энергию. Здемиру нравилась их изменчивость, постоянное обновление и движение. Он и сам был как вода. Текучим, подвижным, устремленным пройти сквозь любую преграду, и остановить его могла только смерть. Но пока не останавливала. Река. Вечное движение, а значит жизнь. Не застойное болото и не сонное озеро. Движение. Когда Здемиру требовалось подумать, серьезно подумать, а не решить, в какой рубашке он покажется более мужественным на официальном фото, барон частенько отправлялся на берег ближайшей реки и часами молча стоял на берегу, не сводя взгляда с движущейся воды. Вот и сейчас, возвращаясь из дворца, он остановился на набережной и замер, облокотившись на парапет. Что не так? Но сначала нужно понять, с чего он взял, что что-то не так. Всеведа второй раз подряд пытается заставить меня принять участие в убийстве. Хочет повязать кровью? Я достаточно повязан. Я перебил соколов и организовал убийство отца. Я... Он действительно совершил эти преступления, но ухитрился выйти сухим из воды. И, судя по всему, именно в этом заключалась главная для Всеведы проблема. Берегиня хотела не просто запачкать барона, или не только запачкать. «Ты хочешь меня подставить, старая курица?» «Но зачем?» «Почуяла угрозу себе?» «Сомнительно, ведь я не маг, а значит, не могу претендовать на трон. Или Всеведа считает, что я способен заменить ее на кого-то более покладистого?» «Мысль интересная, но Ярго пока не разрешит». «Тогда почему ты меня боишься?» А в следующий миг Здемир сделал простой и логичный вывод. «Кто-то должен ответить за произошедшее». Люди встревожены, растеряны и злы. Они видят, что случилось нечто страшное, а главное, непонятное. Людям нужны ответы, и лучше их дать до выборов, четко объяснить, кто стоял во главе заговора, почему этот кто-то стоял во главе заговора, чего хотел добиться и кому служил. Никто не поверит, что я затеял эти события, потому что я не маг. Но если доказать мою связь с Яргой, все становится на свои места. Я мечтаю истребить ведьм и возглавить Великий Дом, признав сюзереном первого князя. Будем откровенны, совсем недавно я об этом и мечтал. Доказать связь? Легко. Через грузовик с костюмами, вот почему Всеведа о нем выспрашивала. А дальше дело техники. В искусстве сплетать правду и ложь верная берегиня воевода секретного полка достигла совершенства. Она сумеет убедить Великий Дом в чем угодно. Меня убьют на месте преступления. Докажут мою связь с Яргой и, возможно, с Градиславой, или обвинят в смерти Градиславы, неважно. Важно то, что берегиня даже мой голос на Большом Королевском Совете не потеряет, потому что этого хода никто не ожидает, и к повторным выборам в домене Кузьминки противницы Всеведа не готовятся. Следующего барона она попросту назначит, без всякого противодействия с их стороны. И он станет послушной есть из рук облагодетельствовавшей его берегини. «Умно, Всеведа, умно», — пробормотал Здемир, мрачно разглядывая неспешную яузу. «Не знаю, почему ты решила от меня избавиться, но это очень действенный ход. Осталось решить, как на него ответить».